детстве я любил ночью становиться у окна и наблюдать за происходящим. Напротив нашего дома был еще один жилой девятиэтажный дом. Свет в окнах то погаснет, то зажжется. Но как-то раз я увидел в окне нечто непонятное. Свет потух во всем доме в один миг, что немало странно. И вдруг я увидел непонятный силуэт в окне напротив. Он светился незаметно для глаз. Увидеть его я только смог боковым зрением. Этот силуэт переходил из комнаты в комнату. То появится на девятом этаже, то на четвертом. Ходил он, как ни странно, по всем квартирам в доме. В один миг, когда я жутко испугался и незаметно для себя вздрогнул, силуэт повернулся ко мне и стал наблюдать. А спустя минуту отвернулся в сторону и пропал. Когда я отвернулся, чтобы узнать, который час, у меня на окне появилась надпись. За спиной в тот же миг я обернулся, и этот силуэт стоял передо мной, промолвив только одну фразу: «Зря ты наблюдал».